Едом говорим, в 1919 году. С тех пор сколько лет прошло? Не пришла ли пора, товарищи, выполнить указания нашей учительницы? Я думаю, что пришла. Как обстоит дело с поправкой и дополнением к проекту новой конституции? Судя по результатам всенародного обсуждения, длившегося почти 5 месяцев, можно предположить, что настоящий съезд одобрит проект новой конституции. Советский Союз будет иметь новую социалистическую конституцию, построенную на началах социалистического демократизма. Это будет исторический документ, трактующий просто и сжато, почти в протокольном стиле, о фактах победы социализма в СССР, о фактах освобождения трудящихся от капиталистического рабства, о фактах победы в СССР, развернутой социалистической демократии. Это будет документ, свидетельствующий о том, что то, о чем мечтали и продолжают мечтать миллионы людей в капиталистических странах, уже осуществлено в СССР. Это будет документ, свидетельствующий о том, что то, что осуществлено в СССР, может быть вполне осуществлено и в других странах. Из этого следует, что международное значение новой конституции СССР едва ли может быть переоценено. Теперь, когда мутная волна фашизма облевывает социалистическое движение рабочего класса и смешивает грязь демократическое устремление лучших людей цивилизованного мира, новая конституция СССР будет обвинительным актом против фашизма. Новая конституция СССР будет обвинительным актом против фашизма, говорящим о том, что социализм и демократия не победили. Новая конституция СССР будет моральной помощью, нереальным подспорьем для всех тех, которые ныне ведут борьбу против фашистского варварства. Ну и что больше значения имеет? Новая конституция для народов СССР. Если для народов капиталистических стран новая конституция будет иметь значение, программ действий, то для народов СССР она имеет значение итога их борьбы, итога их побед на фронте освобождения. Результаты пройденного пути борьбы и лишений приятно и радостно иметь свою конституцию, практически в оплодах нашей победы. Приятно и радостно знать, за что бились наши люди и как они добились всемирной исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, а дала свои результаты.